Раздался звонок телефона. Узнав голос дежурного инспектора, Джимми сказал: «Не говорите мне, что еще кто-то убит». «Нет, сэр. Только кража со взломом. Ночью воры взломали дом мистера Кольмана». Повесив трубку, Джимми беспомощно пожал плечами. Билл Дикер был уже на месте происшествия и расспрашивал мистера Кольмана. Кольман был необыкновенно бледен, а в его одежде был заметен необычный беспорядок. Вместо безукоризненного воротничка и галстука на шее его болтался какой-то яркий шелковый платок. «Много у вас пропало, мистер Кольман?» — спросил Джимми, но Дикер ответил: «В том-то и дело, что не взято ничего. Все на своем месте. Дом взломан специалистами этого дела. Сигнальные звонки испорчены. Вы знаете, какой ловкости это требует? Три замка взломаны, один просто вырезан. В спальне взломщик не заглядывал». «Что же он обыскал?» — спросил Джимми. «Кухню». Показания Беннета еще более затемняли эту историю. В доме ночевал только Беннет. Мистер Кольман после убийства Паркера уходил ночевать в ближайший отель. Слуги ночевали тоже вне дома. Беннет ничего не слышал, проснулся только от громкого голоса полисмена, нашедшего дверь открытой и вошедшего в дом, чтобы посмотреть, все ли в порядке. Беннет, по его словам, ночевал в эту ночь внизу в маленькой комнатке около вестибюля. Вор взломал входную дверь и без труда проник в дом, пройдя через гостиную в маленькую приемную, предназначавшуюся для слуг, взламывая замки, запертых на ключ в дверях. В холле следы его терялись, и неизвестно, куда он направился дальше и что искал. После первого поверхностного обыска Дикер вышел Джимми на улицу и спросил его: «Что, по-вашему, самое замечательное в этом воровстве?» «Первое, что поразило меня, это то, что Беннет не слышал, будучи в комнате около вестибюля, как рядом полицейский во все горло кричал: „Эй, есть тут кто-нибудь?“» Беннет говорит, что проснулся лишь, когда полицейский обошел дом, стал спускаться по лестнице и еще раз крикнул. Или Беннет струсил, или он лжет. «Нет, он не трус. Наоборот», — сказал Джимми. «Значит, его усыпили. Он и говорит, что ему стоило больших усилий проснуться, хотя он давно сквозь сон слышал полисмена. Но он не мог ни пошевельнуться, ни подать голоса. Пил он что-нибудь вечером?» Я спросил его. Он говорит, что перед сном выпил чашку кофе и удивился его необычайно горькому вкусу. Он был единственным лицом, ночевавшим в доме. И все же вор не прошел к нему, чтобы взять ключи, а предпочел взламывать одну дверь за другой. «Да, странно», — заметил Джимми. «Джимми, этот взлом — дело рук специалиста. Старик Кольман уверяет, что это тот же вор, который в первый раз проник в дом, но я с ним не согласен. Первый был беспомощным новичком-любителем. Этот специалист самой высокой марки. Заметьте, как чисто вырезаны замки. На это потребовалось много времени». Когда рассвело, в доме произвели второй, на этот раз очень тщательный обыск. Наконец, поиски привели сыщиков в заброшенной кладовой с потайным винным погребом. Здесь нечего красть, кроме тех ящиков с вином, которые остались от прежнего владельца, пошутил Дикер. Нагнувшись, он осветил электрическим фонарем внутренность погреба. «Их нет!» — воскликнул он внезапно. «Как нет?» «Исчезли, вы говорите?» — с ужасом повторил мистер Кольман. Дикер спустился в погреб и скоро вернулся. «Вы лишились вашего старого портвейна, если только сами не отослали его законному владельцу, как намеревались», — повторил Билл Дикер. Кольман покачал головой. Его лицо было мертвенно-бледно, пальцы и губы дрожали. Он несколько раз пытался сказать что-то, но голоса не было слышно. Наконец он все-таки произнес дрожащим голосом: «Исчезли. Ящики с вином исчезли. Боже, только не это!